Кровь ударила ему в голову. В эту минуту он готов был обнажить шпагу против всех мушкетеров королевства, как обнажил ее сейчас против Атоса, Портоса и Арамиса. Было четверть первого. Солнце стояло в зените, и место, избранное для дуэли, было залито его палящими лучами. «Жарко», — сказал Атос, в свою очередь обнажая шпагу. «А между тем мне нельзя скинуть камзол. Я чувствую, что моя рана кровоточит, и боюсь смутить моего противника видом крови, которую не он пустил». «Да, сударь», — ответил Д'Артаньян, «но будь эта кровь пущена мною или другими, могу вас уверить, что мне всегда будет больно видеть кровь столь храброго дворянина. Я буду драться, не снимая камзола, как и вы». «Все это прекрасно», — воскликнул Портос, «но довольно любезностей. Не забывайте, что мы ожидаем своей очереди». «Говорите от своего имени, Портос, когда говорите подобные нелепости», — перебил его Арамис. «Что до меня, то все сказанное этими двумя господами, на мой взгляд, прекрасно и вполне достойны двух благородных дворян». «К вашим услугам, сударь», — проговорил Атос, становясь на свое место. «Я ждал только вашего слова», — ответил Д'Артаньян, скрестив с ним шпагу. Но не успели зазвенеть клинки, коснувшись друг друга, как отряд гвардейцев кардинала под командой господина де Жюссака показался из-за угла монастыря. «Гвардейцы кардинала!» — в один голос кричали Портос и Арамис. «Шпаги в ножны, господа, шпаги в ножны!» Но было уже поздно. Противников застали в позе, не оставлявшей сомнения в их намерениях. «Эй!» — крикнул де Жюссак, шагнув к ним и знаком приказав своим подчиненным последовать его примеру. «Эй, мушкетеры! Вы собрались здесь драться? А как же с эдиктами?» «Вы крайне любезны, господа гвардейцы», — сказал Атос с досадой, так как де Жюссак был участником нападения, имевшего место 2 дня назад. «Если бы мы застали вас дерущимися, могу вас уверить, мы не стали бы мешать вам. Дайте нам волю, и вы, не затрачивая труда, получите полное удовольствие». «Милостивый государь», — сказал де Жюссак, — «я вынужден, к великому сожалению, объявить вам, что это невозможно. Долг для нас прежде всего. Вложите шпаги в ножны и следуйте за нами». «Милостивый государь», — сказал Арамис, передразнивая де Жюссака, — «мы с величайшим удовольствием согласились бы на ваше любезное предложение, если бы это зависело от нас. Но, к несчастью, это невозможно. Господин де Тревиль запретил нам это. Идите-ка своей дорогой. Это лучшее, что вам остается сделать». Насмешка привела де Жюссака в ярость. «Если вы не подчинитесь, — воскликнул он, — мы вас атакуем». «Их 5, — вполголоса заметил Атос. — А нас только 3. Мы снова потерпим поражение, или нам придется умереть на месте, ибо, объявляю вам, побежденный я не покажусь на глаза капитану». Атос, Портос и Арамис в то же мгновение пододвинулись друг к другу, а де Жюссак поспешил выстроить своих солдат. Этой минуты было достаточно для Д'Артаньяна. Он решился. Произошло одно из тех событий, которые определяют судьбу человека. Ему предстояло выбрать между королем и кардиналом, и раз выбрав, он должен будет держаться избранного. Вступить в бой значило не подчиниться закону, значило рискнуть головой, значило стать врагом министра, более могущественного, чем сам король. Все это молодой человек понял в одно мгновение. И к чести его, мы должны сказать, он ни на секунду не заколебался. «Господа», — сказал он, обращаясь к Атосу и его друзьям, — «разрешите мне поправить вас. Вы сказали, что вас 3, но мне кажется, что нас 4». «Но вы не мушкетер», — возразил Портос. «Это правда», — согласился Д'Артаньян. «На мне нет одежды мушкетера, но душой я мушкетер. Сердце мое — сердце мушкетера. Я чувствую это и действую как мушкетер». «Отойдите, молодой человек», — крикнул де Жюссак, который по жестам и выражению лица Д'Артаньяна, должно быть, угадал его намерение. «Вы можете удалиться, мы не возражаем. Спасайте свою шкуру, торопитесь!» Д'Артаньян не двинулся с места. «Вы в самом деле славный малый».